Глава 18. Сияющая сложила руки на груди и, склонив на бок голову, оценивающе на меня взглянула. «Мне нужны убедительные доводы. Ведь милорды приказали ждать здесь». Я встала напротив, приняв точно такую же позу и, не стесняясь, применила эмпатию. За хрупкой наружностью Эсмия скрывалась решительная натура. Хотя вряд ли дворцовые служащие могли быть иными. Отбор персонала проводился по строгим критериям. Только вот раньше маги крови не умели превращать людей в марионеток. «Я могу распознать культиста и того, кто находится под внушением, а также очистить человека от последствий влияния магии крови». «Ого!» Глаза сияющие округлились. «Даже на расстоянии?» «Нет, хотя...» Вспомнив Кхамле, осознала, что теперь способна узнать культиста, даже не касаясь. «Первое и второе — да, третье — нет». «То есть, если человеком управляет маг крови?» «Кто бы мог подумать, что они на это способны?» — перебила беловолосая сама себя. «В общем, если такого оглушить, то ты его вылечишь, и он очнется нормальным?» «Верно мыслишь». Не стала ее разубеждать, описывая трудности, с которым сопряжен сам процесс. Будем решать проблемы по мере поступления. Эсмия зажмурилась, а потом резко выдохнула. «Идем». «Погоди». За неимением письменных принадлежностей воспользовалась зеркалом и кем-то забытой помадой, чтобы оставить записку теням, которые за нами придут. «Так-то лучше». Окинув взглядом дело рук своих, скомандовала. «Держись позади». В пункт управления порталами добрались без приключений. Дважды кто-то попадался на пути, но мы успевали свернуть или скрыться за очередной дверью. Уровень доступа Эсмия это позволял. И вот на экране замерцал огоньками объемный план дворца. «Предлагаю использовать ближайший к покоям, где были. Если за нами придут люди принца, они смогут быстро присоединиться к остальным». Идея показалась здравой. И окутанные золотым сиянием пальцы двинулись, отображая знакомый уже коридор в крыле, который, как оказалось, заканчивался холлом с тремя порталами. Да и гостевые покои заговорщиков, кажется, не интересуют. Найдут не сразу, даже если станут искать, — поддержала я идею. «Выйдем здесь». Картинка в очередной раз изменилась, показав незнакомое место. «Вон та дверь ведет в кабинет императора и смежные с ним помещения, а также к сердцу источника, залу, где возможен прямой контакт». Она ненадолго замолчала, совершая какие-то манипуляции. «Готово. Поторопимся». «Эсмия, как ты себя чувствуешь?» — спросила, когда вновь подходили к покоям, где мужчины оставили нас дожидаться своих. Сияющая побледнела, фиолетовые глаза запали. Похоже, нехитрые с виду манипуляции отняли у нее больше сил, чем казалось. «Скоро буду в норме». «Идти можешь? Голова не кружится?» Она кивнула, но я не слишком-то поверила. Ухватив сияющую под руку, принялась потихоньку ее подпитывать. Энергия жизни не конфликтует со световой, в отличие от энергии теней. Нелегко световикам приходится во дворце, в такой близости к теневому источнику, на любые магические манипуляции требуется тратить втрое больше сил, чем обычно. «Спасибо», — Эсмия искренне поблагодарила. «Я планировала пойти с тобой, но, кажется, стоит остаться и прилечь. Теперь я скорее обуза». Прежде чем покинуть ее, наскоро проверила покои, убедившись, что здесь по-прежнему никого нет. «Запрись как следует и жди наших». Попрощавшись, сияющая, обняв ее на прощание, поспешила за Райдом и Вердом. С каждым шагом сердце колотилось все быстрее, точно призывая и меня ускориться. Все три портала оказались теневыми, но только один работал. Сглотнув, вознесла мольбу Великой Матери и активировала код доступа, что дала мне Эсмия. Вопреки опасениям, попала туда, куда собиралась. Просторный, строго оформленный холл в светлых тонах. И снова никакого намека на охрану. В Всего две одинаковые двустворчатые двери, но из-за одной доносится приглушенный шум. А еще я ощутила близость Райда. Несколько раз глубоко вздохнула, разгоняя кровь и одновременно активируя все звериные способности, какие могли помочь выжить. Запахи стали отчетливей, звуки громче, угол зрения шире. Вдоль позвоночника прокатилась волна нетерпеливого зуда, волчица внутри зарычала, требуя немедленного единения. Отозвалась: «Не время!» и распахнула двери. В кабинете царил погром. Сорванные с окон портьеры, светлый пол перепачкан кровавыми мазками, будто кто-то кого-то тащил. Вперемешку с осколками разбитых бюстов валялись чистые листы бумаги и какие-то документы. Сломанная мебель, опрокинутые деревце в разбитом вазоне. Довершали зловещую картину несколько тел в ливреях. Следующие двери выглядели так, будто их вышибли тараном. Расщепленная древесина, вырванные косяки, каменное крошево. Да что же это такое? В помещении за ними тел прибавилось. Одни одеты в ливреи дворцовых служащих, другие — в формы безопасников. Отметила, что есть и живые, но все без сознания. Убедилась, что им ничего не угрожает, и двинулась дальше на звуки борьбы. Что-то творилось за следующей дверью. Осторожно ступая, приблизилась и заглянула в проем. Оттуда вылетел какой-то предмет, и на пол упало несколько моих срезанных волосинок. Только благодаря подготовке я успела увернуться, и теперь таращилась на воткнувшийся по рукоять в дверцу шкафа меч. Бесконечно долгое мгновение осознавала, что едва не погибла, а потом присела и снова выглянула из-за угла. На такой высоте мечи не летают, надеюсь. Взору открылось круглое помещение, по центру которого поднимался столб непроглядной черноты, расширяющийся к потолку. Теневой источник, самый мощный из всех известных в мире, приковывал взгляд. Ничего подобного раньше мне не доводилось видеть. Чем дольше смотрела, тем больше погружалась в эту темноту, забывая обо всем. Волчица внутри недовольно рыкнула, и наваждение спало. Наконец я смогла сосредоточиться на происходящем. А посмотреть было на что. Райт с двумя клинками в руках ураганом носился, отбивая атаки озверевшего отца. Лорды схватились не на жизнь, а на смерть, двигаясь с нечеловеческой скоростью. Если бы не глаза зверя, я бы видела сплошное пятно. Противники были примерно равны по силе. Они то высекали клинками искры, то сшибались грудью, превращаясь в волков. Никогда раньше я не видела, чтобы вытворяли подобное, да еще с такой скоростью. Уклонившись в очередной раз от меча, Райт пропустил направленный ментальный удар и отлетел в сторону. Главнокомандующий дернулся в обманном движении, заставив его откатиться, но не прыгнул. Вместо этого развернулся и ударил по... Сосредоточившись на любимом, переживая за него, я толком не обратила внимания на тех, кто сражался ближе к источнику. Теневые вихри разошлись веером, разбросав людей, будто тряпичных кукол, и я увидела принца Наранга. Время превратилось в кисель. Точно не в силах больше держать тяжелый груз, теневой волк упал на одно колено, и из его груди вырвался нечеловеческий рык. Невероятно синие глаза полыхнули огнем, из носа потекла струйка крови. Дрожащая правая рука была направлена раскрытой ладонью на источник, левая отведена чуть в сторону. Вокруг Верда плясали завихрения теней. Май Эле еще в воздухе отбросил парные мечи катаны. Вместо них в его руках возник световой клинок. С размаха он опустил его на голову принца. Я вскрикнула и тут же зажала себе рот. «Отец, нет!» — одновременно рявкнул Райт, в голосе которого звучали нотки обреченности. «Очнись, наконец!» Кажется, Верт сделал невозможное. Он не сошел с места. Лишь тело напряглось. Развернулись плечи, да выше взметнулась голова, точно сбрасывая тяжесть. Левая рука стремительно сжалась в кулак и резко ударила вверх. Не думала, что теневики способны на такое. Но сейчас я увидела, как на пути светового клинка возник непроницаемый черный щит. Лязгнуло так, будто сшиблись два колокола. Меч главнокомандующего рассыпался искрами, которые у пола поглотили тени, а сам он точно мяч отлетел к стене. Вердерион выдохнул с хрипом и перехватил левой рукой правую, которая продолжала дрожать. Только сейчас я поняла. Он удерживает оставшийся без контроля теневой источник. Отбросив рукоять клинка с выгоревшим сердечником, Май Эле вскочил на ноги. Несколько человек из тех, кто напал на принца, тоже. Главнокомандующий поднял чей-то клинок. Его намерения были прозрачны, как никогда. Ясно, что второй подобной атаки принц на ранг уже не выдержит. «Отец, борись!» Слова не вязались с действиями. Райт снова бросился на главнокомандующего, а я успела спрятаться за косяк, прежде чем любимый мазнул взглядом по дверному проему. «Великая мать! Что же делать? Чем я смогу здесь помочь? И где, спрашивается, волчьи тени?» Подавив обуявшую панику, снова осторожно заглянула в зал источника. Точно танцуя, любимый встал между отцом и другом. Отбив в сторону клинок, толкнул Майя плечом и тут же перекинулся в волка, отшвырнув подобравшегося слишком близко главнокомандующего. Элэ-старший не унимался, отвлекая сына. Верд закрыл глаза, но тени вокруг не дремали. На этот раз лишь три вихря разошлись в стороны. Наверное, на большее не хватило сил, и один из нападавших воинов остался на ногах. Раздумывать было некогда. Оборот — прыжок. Успела вовремя, перехватив зубами запястье. В обличии волка я гораздо крупней, так что справилась с бойцом без труда. Закричав, тот выпустил меч, а я — его руку. Вредить этим людям не было смысла. Как и лорд Элэ-старший, они все находились под влиянием магии крови. А вот и Райт меня заметил. Выругался, как инструктор на плацу. Сделаю вид, что не расслышала. Подхватив зубами выпавший меч, выкинула за дверь. Не давая подняться разбросанным вихрями людям, пронеслась, снова сбивая их с ног. Любимый больше не ругался, был занят тем, что рубился с отцом. Вдруг тело перестало подчиняться. Шаг другой. Настойчивое желание отведать крови Верда наполнило слюной рот. Я осознала, что направляюсь к нему, присматриваясь, как лучше разорвать принцу горло. Стоп! Магу крови проще контролировать оборотника, пока он в зверином обличье. Недаром первыми фанатики подчиняли именно животных и лишь потом научились управлять людьми. Стоило это осознать, как чужая воля отступила, а я, испугавшись того, что могу натворить, снова обернулась человеком. Если присутствующие уже находились под внушением, как маг крови узнал обо мне? Выходит, он наблюдает за битвой, а раз пытается на меня повлиять, значит, он среди нас. Внимание отвлекли волчьи тени. Шестеро бойцов ворвались в комнату с источником и в два счета обезвредили нападавших. Несколько бросились на помощь к Верду, и я истошно заорала. «Назад! Прочь отсюда! Все вон!» «Хали!» Райт осекся на полуслове, потому что в этот момент все тени, обнажив клинки, бросились на принца. К счастью, теневой волк припас сюрприз и на такой случай, или же просто успел перевести дух. Взметнулся кулак, и шестеро бронированных по самые зубы бойцов повторили полет воинов главнокомандующего. Оклемались, правда, не в пример быстрее, и снова бросились в атаку. Я затаила дыхание, но на их пути вдруг возникли воины тени. Зазвенела сталь. Никто, кроме Верда, не рисковал больше применять здесь магию. Оборот и хождение тенями не в счет. стараясь держаться поодаль от дерущихся, двинулась вдоль стены, судорожно шаря глазами по залу. Раньше эта часть была скрыта от меня источником. Но теперь я увидела пленников. Люди лежали, пригнув к земле головы и сложив на затылке руки. Навскидку, человек 20 или даже 30. Вдруг кто-то шелохнулся. Затем еще один и еще. Первый, мужчина в дворцовой ливрее, разогнулся и сел. Черноволосый, с роскошными усами и крупным носом, он непонимающе завертел головой, точно очнувшись ото сна. В глазах застыли удивление и ужас. Губы прошептали имя богини. Поднялся второй. Потрепанный франт в деловом костюме. Новомодные очки в тонкой золотой оправе свисали с одного уха, а некогда тщательно уложенные волосы растрепались и торчали в стороны. Он тоненько взвизгнул, прижав к губам руку, и повалился в обморок. Своим падением разбудил какую-то девушку. Сияющая в такой же форме, как у Эсмия, блеснула перепуганными фиолетовыми глазами и предпочла поступить как большинство, приняла прежнюю позу. Она не осознавала, что заметно дрожит. Запах страха щекотал кислым ноздри. «Бесы! Кто же ты? Где ты?» — шептала я, высматривая кого-то подозрительного. «Маг крови скрывается среди этих людей, уверена. Но на проверку каждого уйдет слишком много времени, которого нет. Нужна хоть какая-то зацепка, намек». Очнулись еще несколько пленников. Мне болью сдавило виски. А ведь и маг крови осведомлен о моих способностях. Не в силах меня подчинить, решил просто убить. Рисковый парень. Гнева к Хамле не боится. Кстати, а почему, собственно, парень? Не потому ли, что вижу знакомое лицо? Новый помощник мэра Сатур Ану. Откуда он здесь? Давление усилилось. Стараясь внешне не подать виду, что мне больно, произнесла одними губами. «Что, тварь, не просто стольких разом держать под контролем?» Фанатик понял. Его лицо исказило ярость, капелька пота поползла по виску, выдавая предельное напряжение. Возможности мага крови были не безграничны. Когда он сосредоточился только на мне, почуяв опасность, на других влияние ослабло. Медлить нельзя. Мало ли, что еще он придумает. Вдруг начнет убивать пленников или просто вызовет подмогу. Райт, маг крови здесь. Повернулась к любимому. Тот как раз поднырнул под меч отца. Крутанулся, подрезая сухожилие, и ударил рукояткой в висок. Май осел, а Райт, проследив мой взгляд, отшвырнул оружие. Пока он неспешным шагом направлялся прямиком к изрядно напуганному брюнету, давление на мою бедную голову постепенно исчезло. Один за другим приходили в себя пленники, поднимались, растерянно озираясь. Тени Верда, те, что были под контролем, тоже освободились от чужой воли. Побросали оружие, демонстрируя мирные намерения. Май Элле без чувств лежал на полу. Вокруг растекалась лужа крови. Мой волк подошел к тщедушному культисту, возвысившись над тем точно гора. «Что такое? Не получается? Вот и к Хамле не смог». Коротким ударом в район переносицы он отправил брюнета в нокаут. Как по команде, рядом возникли два теневика, уже привычно подготавливая преступника к транспортировке. Когда мы подошли, отрядный врачеватель остановил кровь и привел главнокомандующего в чувство. «Прости, отец. Ты все правильно сделал, сынок. Хотя убить сразу было бы проще и разумней. Но спасибо, что оставил в живых». Май вдруг тепло улыбнулся, протягивая руку. Немного помедлив, точно не веря, что все закончилось, Райт протянул свою, а затем повернулся ко мне. «Волчонок!» Не дожидаясь, что он скажет, обняла, спрятав лицо на груди, и плевать на мокрую от пота майку, прошептала. «Прости, прости, что снова тебя не послушалась». В этот момент что-то грузно шлепнулось на пол. Все обернулись. «Вердерион!» Мы бросились к принцу на рангу. В этот миг посреди зала сгустились тени, сложившись в фигуру лорда Яранта. «Что здесь?» Увидев меня, он явно проглотил ругательство. «Происходит?» Мгновенно оценив обстановку, перехватил контроль над источником, а врачеватель склонился над потерявшим сознание Вердом. «Превышение возможности потенциала, но он быстро восстанавливается. Ему бы выспаться». Принц Наранг открыл глаза, в которых больше не пылало потустороннее синее пламя, по очереди осмотрел всех нас. «Льяре, ни слова. Ей нельзя волноваться», — прохрипел Верт, грозно прищурившись. Врачеватель прыснул. За ним не выдержала я, расхохотался Райт. Пугая пленников, ржали бойцы из отряда. Даже лорд Ярант усмехнулся и принялся медленно обходить источник по кругу. «Кто-нибудь понимает, что здесь творится?» Вдруг раздался его голос. «Есть хоть один артефактор, который сможет снять эту штуку? И... Элэ, вызывай дядю, потребуется опытный врачеватель». Вряд ли кому доводилось ранее видеть грозного теневого мага Яранта настолько выбитым из колеи. Внутренне приготовившись увидеть нечто ужасное, направилась туда, где стоял советник, и тотчас перед моими глазами предстало небывалое зрелище. Под самым потолком, прямо в воздухе, висело тело, прикованное сотканными из света кандалами, которые нестерпимо сияли. «Великая мать! Император!» — прикрыла рот ладонью. Аларик, похоже, был без сознания или же погружен в транс. С израненных запястий стекали ручейки крови, теряясь в непроглядных тенях, укутавших нижнюю часть туловища и ноги. «Как его освободить?» — спросила у подошедшего Райда. «Не знаю», — отозвался любимый. «Это артефакт сияющих. Понадобится хороший световик». Среди пленников мага крови нашли сияющую. Ту самую, что не желала выделяться среди прочих. Девушку била крупная дрожь, она точно не замечала происходящего, лишь слабым голосом просила отпустить ее домой. «Вряд ли будет толк, милорд», — с сомнением покачал головой врачеватель. «Начните эвакуацию пострадавших», — вздохнув, скомандовал советник. «И вызовите декана Апалансу. Срочно». Во время нападения культистов на Академию прежний декан Сияющих погиб, и его заменила главный мастер-артефактор Атолия Апалансу. Одно время она даже преподавала у нас основы высокого искусства. «Райт, может, и Смия сумеет помочь. И еще, мне кажется, не стоит отпускать пленников. Они могут находиться под внушением». Смия показалась толковой. Кивнул Райт и сделал жест Нелману из теней, а затем окликнул советника. «Лорд Саттем, слышали, что предлагает моя невеста?» «Здравая мысль, студентка Эрпи, действуйте». Бросил он в пространство, не сомневаясь, что приказ будет исполнен, и снова повернулся ко мне. «Ну как? Готовы поработать?» «Сделаю, что смогу, но...» Оценила масштабы бедствия. 33 пленника, бойцы отряда и прочие присутствующие. Да, справлюсь ли? Понадобятся врачеватели и те, кто сможет подпитать меня, и я не уверена, что хватит сил помочь всем сразу. Начните с того старого вояки, который прохлаждается, пока остальные работают в поте лица. Лорд Ярант указал на главнокомандующего, что сидел, прислонившись спиной к стене. «Он нам может понадобиться». В тот же миг вместе с одним из теневиков появилась и Смия. Было похоже, что она сопротивлялась до перехода. Растрепанные волосы, горящие возмущением фиолетовые глаза, раскрасневшиеся щеки. Смерив фигуру доставившего ее бойца, она хотела было что-то сказать, но, увидев советника и источник, осознала, где находится. Лорд Ярант лично посвятил сияющую в суть проблемы. И, осмотрев висящего под потолком императора, та подтвердила выдвинутое им чуть раньше предположение. «Да, вы правы, милорд. Артефакт преобразует энергию теней в энергию света. Его императорское величество попал в ловушку собственного потенциала. Чем больше сил прикладывается для освобождения, тем сильнее воздействие, при том, что могущество его императорского величества рядом с источником безгранично. Я бы сказала, культисты нашли единственный доступный способ с ним совладать. Одно странно. Не вижу предмета, который генерирует кандалы». Исмея принялась осматривать пол вокруг попавшего в ловушку Аларика Наранга. «Есть проблема». Отрядный врачеватель, который уже с полминуты мялся рядом, вклинился в разговор. «Слишком большая нагрузка на сердце и внутренние органы. Так мы можем остаться без императора в ближайшие...» Он задумался. 10 минут. Я бросилась к отцу Райда. «Простите, милорд, мне нужно расположиться за вами». Главнокомандующий с прищуром взглянул. «Снова ты?» «Не очень-то вежливо, не находите?» Выдержала я долгий взгляд серо-стальных, почти как у Райда, глаз. «Волчонок скалится!» Он криво ухмыльнулся, чем снова мне напомнил одного лорда-бабника. Лишь на мгновение почувствовала давление ауры вожака, а потом Майле скривился от боли и даже оперся ладонью на пол. «Ну да, знакомо. Длительное воздействие магии крови делает использование способностей Лаэна опасным. Если вы верны своему императору, лорд Эле, делайте, как я сказала». В моем голосе лязгнула небывалая доселе сталь. Надоел уже своими замашками. И как только такая женщина, как Летиция, смогла в него влюбиться? Кряхтя, главнокомандующий отодвинулся. Заговорил почти мирно, хоть и ворчливо. «Если сможешь убрать это из моей головы, пересмотрю свое к тебе отношение, охотница за богатством. Или, может, маг крови?» Он снова испытующе уставился. «Милорд, вы можете относиться ко мне как угодно и считать кем угодно, но я все равно вас вылечу. Сидите спокойно». Крепче сжала его виски, бесцеремонно повернув голову главнокомандующего. «Ну и характерец». «Поговори мне еще». «Ну что вы, я знаю, кто в стае главный». Странно, что болтовня не мешала сосредоточиться. Продолжая разговор, я уже видела засевшую внутри главнокомандующего багрово-грязную тварь. Пожалуй, с такой матерой мне не доводилось раньше встречаться, и впереди ждет настоящая битва. Не успела сосредоточиться, как меня резко дернуло куда-то вниз. Кажется, так описывают переход на новые глубины транса. Происходящее казалось реальностью, впору забыть, что все не настоящее. Я обнаружила себя посреди зала источника, такого же, как и во дворце, только гораздо больше. Высоченные потолки и дальние углы скрывались в непроглядном тумане. Посередине, от пола до самого верха, вздымался широкий багрово-бурый столб энергии, как будто сама тварь превратилась в источник. Из этого помещения не было ни единого выхода, ни дверей, ни окон. Чувство тревоги стало нестерпимым. Я снова и снова напоминала себе, что все не по-настоящему, но упрямая, точно навязанная извне мысль настойчиво убеждала: «Это не так». Верт успел между делом поведать мне, как культисты пытались перекрасить источник на границе с Файбордом. Тогда он стал свидетелем бесчеловечного жертвоприношения, а позже едва не потерял свою невесту и не погиб сам, но сумел выжить и спасти Льяру. Фанатики верят, чтобы сделать источник кровавым, нужно принести много жертв, в том числе особу королевской крови. Осознание прошибло как молния. Вот чего добивался Кхамле. Кровь императора уже внутри. А приготовленных в жертву пленников на деле легко заменить кем-то более ценным, например, мной. Эта битва решающая. Мне нельзя проиграть. «Волчонок, ты справишься! Сражайся, ну же!» Два голоса прогремели хором, и оба принадлежали лордам Эле. Один отцу, другой сыну. Образ сражающегося двумя мечами оборотника показался на удивление ярким. Одновременно из источника появилось чудовище — гигантский ящер, покрытый чешуей брони. Вальяжно переступая лапами и поводя огромными рогами, он сфокусировался на мне, точно давая перед смертью ощутить, какая я маленькая и никчемная. Разверзлась пасть, усеянная тысяч зубов игл. «Тебя нет, ты не существуешь», — шептала я, не в силах даже зажмуриться. Будто опровергая эти мысли, удар шипастого хвоста выбил крошево из каменного пола. Дракон развернул красные, кожистые, как у летучей мыши, крылья и, издав оглушительный рык, бросился в атаку. «Великая мать, помоги!» — прикрыла глаза, а когда распахнула, вместо меня лесного демона встретил воин-оборотник. Воображаемая хитиновая броня укрыла мое воображаемое тело. Два воображаемых клинка катаны возникли в обеих руках, один теневой, другой сотканный из света. И пусть подобное невозможно, здесь мы будем играть по моим правилам. Гравитации больше не существовало. Я просто отменила ее, перемещаясь в пространстве со скоростью, недоступной пониманию. Удивленное чудовище ревело, не слишком успешно пытаясь сопротивляться, а на стене неумолимо отсчитывали секунды гигантские часы. Их тоже создала я, чтобы знать, сколько осталось жить императору. 10 минут? Мне следует управиться за 3. С каждой нанесенной раной дракон уменьшался в размерах. Проигрывая, нырял в источник и тут же возвращался невредимым. Мне нужно было что-то еще, и я нашла способ. В следующий раз, когда обновленный демон показался наружу, его ждал сюрприз. Сотканная из золотого света гигантская волчица вцепилась прямо в горло. Царапающие когти проходили сквозь мое тело, не причиняя вреда, а вот демону явно становилось худо. Чем крепче сжимались волчьи челюсти, тем ярче разгоралось внутреннее пламя, пока ослепительная вспышка не поглотила все пространство. Очистительный свет разогнал багрянец и уничтожил источник. В тот же миг я очнулась. Первое время моргала, оглушенная, не в силах сообразить, что происходит. Меня оттащили в сторону, что-то терпкое влили в рот, кто-то похлопал по щекам. «Хали, Хали, держись!» С трудом запрокинув голову, увидела Райда. «Это он меня держит?» Мощный прилив ласковой энергии подтвердил догадку и прочистил сознание, окончательно возвращая в реальность. «Молодец, девочка! Я горжусь тобой!» Это уже лорд Ярант. Похвала от советника вызвала шальную улыбку. Я даже попыталась подняться. Правда, не удалось. То ли сил не хватило, то ли просто Райт меня слишком крепко держал. «Император?» Любимый только отрицательно мотнул головой, подтверждая опасения. «Спасибо, дочка», — прохрипели слева. «Прости, ты не заслужила тех слов. Теперь я знаю и... Я видел, как ты сражалась от начала и до конца. Ты настоящий боец». Повернув голову на слабый голос, встретилась взглядом с главнокомандующим. Им занимались сразу 3 врачевателя, вливая энергию. Бурая тварь от души постаралась, высосала едва ли не до капли. На оборотнике лица не было. «Милорд Эле, я все же высвободилась от излишне крепкой хватки Райда и присела подле его отца, взяла ослабевшую руку в свою». «Милорд Эле, миленький, где артефакт, что вы принесли? Скажите нам». «Я?» Страдальческая гримаса исказила постаревшее лицо. «Я не помню. Бесы!» Вырвав руку, он ударил кулаком о пол. «Не могу вспомнить». «Что ж, не новость. Хотя наши сознания переплелись во время боя очень тесно, не настолько, как тогда с принцем Нарангом, но все-таки вдруг получится. «Райт, помоги-ка!» Меня тут же подняли на руки. «Нет, поставь!» Я подошла к императору и, чтобы не отвлекаться, закрыла глаза. «Этот же зал, только до того, как здесь случилась битва». «Май, что ты здесь делаешь?» Удивленный Аларик Наранг резко оборачивается, и в этот момент ему под ноги летит пуговица. «Что за...» Договорить теневик не успевает. Два луча света, похожие на клинки, устремляются к нему. Тот в защитном жесте вскидывает руки, одновременно инициируя теневой переход. Но поздно. Кандалы, возникшие на запястьях, вырывают его обратно в реальность. Еще одна попытка освободиться с помощью источника приводит к тому, что свет разгорается ярче, а Ларика подбрасывает к самому потолку. Одновременно источник теряет четкость линий, тени начинают расползаться по залу. В себя пришла, стоя на четвереньках, прохрипела. «Артефакт где-то здесь!» Палец указал на лужу императорской крови. Без лишних вопросов декан Апаланца бросилась на колени, зашарила окутанными светом руками по красной жиже. «Есть, я нашла!» Рядом тут же оказался лорд Ярант. Подхватив меня на руки, Райт подошел ближе, удовлетворяя обоюдное любопытство. «Такой маленький!» — удивленно протянула вытянувшая шею Эсмия. Артефакт-преобразователь и правда был размером с плоскую пуговицу от ливреи и по виду ее же напоминал, только 8 камней, вживленных особым образом, его и отличали. Да уж, искали бы долго. «Дело не в размерах, а в особой огранке», — отозвался советник. «А вы откуда знаете?» — кокетливо улыбнулась Атолия. «Доводилось уже сталкиваться», — неопределенно ответил он. «Вы можете его выключить?» Помедлив, декан кивнула. «Эсмия?» «Готово!» Сияющие сработали быстро. Затем, повинуясь воле лорда Яранта, освобожденного императора аккуратно подхватили и спустили отделившиеся от источника тени. Бережно уложили на пол. Им тут же занялся подоспевший доктор, дядя Райда. Вернулся Вердерион, которого совсем недавно уносили куда-то на носилках, бросился к отцу. Возникла суета, и в этот момент неприметная дверь в стене отворилась. На пороге появилось новое для меня лицо. Русоволосый, заросший бородой мужчина окинул зал источника ошалевшим взглядом, и в его глазах отразилось крайнее изумление. «А, собственно, что здесь происходит?» Вердерион медленно выпрямился. «Да, Ториан, как тебе удалось освободиться?